Единственная ценная вещь, которую вы оставите в этом мире, это любовь. Больше ничего. Я знал людей, которые легко переносили много трудностей в своей жизни и были счастливы. Но еще не встречал человека, который мог бы перенести жизнь без любви. Вот почему любовь – это величайший дар в жизни, объяснил старик. Она придает жизни смысл. Именно благодаря ей стоит жить. Я в этом не уверен, пробормотал молодой человек, отвернувшись. Почему? – спросил старик. Молодой человек немного помолчал, прежде чем ответить. Вы знаете, я думаю, мне кажется, что влюбленность – это романтический миф. Нас всех убеждают в том, что однажды мы кого-то встретим и влюбимся, но это происходит редко, а если и происходит, то ненадолго. Понимаю, сказал старик. Конечно, вы абсолютно правы, влюбленность – это романтический миф. Молодой человек обернулся к старику. Подождите-ка, мне показалось, любовь не приходит к нам сама, продолжал старик улыбаясь. Мы создаем ее, и у каждого из нас есть способность ее создавать. Люди допускают ошибку, считая, что они влюбляются. Они воображают, что однажды они будут идти по улице, увидят кого-то и бум! Но это не любовь. А что же это? Спросил молодой человек. Физическое влечение, увлечение, только не любовь. Конечно, из взаимного физического влечения может развиться любовь, но настоящая любовь не может быть только физической. Чтобы любить по-настоящему, любить, нужно понимать человека, нужно знать его и уважать его, нужно искренне заботиться о его благополучии. Это похоже на яблочный пирог. Что вы хотите этим сказать? Спросил молодой человек. Вот как вы считаете. Можно узнать вкус яблочного пирога, только глядя на него. Спросил старик. Пожалуй, нет. Хотелось бы и попробовать его. Ответил молодой человек. Конечно. Другими словами, вам нужно узнать, какой он не только снаружи, но и внутри. Вы согласны? Да. Тоже относятся и к людям. Невозможно определить, что за человек перед вами по одному внешнему виду. Чтобы действительно любить кого-то, нужно увидеть его изнутри, его природу, дух или душу. Есть то, что не видно глазами. В любви с большой буквы самое важное можно увидеть только сердцем. А вот почему долговечные любовные отношения не случайны. Они не происходят просто так. Это результат явно невезения. Они взращиваются и строятся. «Как?» – потребовал ответа молодой человек. «Когда я был мальчишкой, моя мать научила меня золотому правилу любви», – объяснил старик. «Оно очень простое», – говорила она. «Если хочешь, чтобы тебя любили, люби сам». У каждого из нас есть способность любить, быть любимым и создавать истинно любовные отношения в своей жизни. Именно поэтому так печально, если кто-то предпочитает жить без этого. «Как вы можете так говорить?» – возразил молодой человек, обернувшись к старику. Как это кто-то может предпочитать жить без любви? Старик посмотрел прямо в глаза молодому человеку и ответил. Некоторые люди предпочитают не любить, чтобы не испытывать боль, которая возникает при разлуке и потере. Молодой человек почувствовал, как при этих словах у него краснеет лицо и сжимается горло. Ему стало неловко, как если бы старик прочитал его мысли. «Уверяю вас, — сказал старик, — что любовь возможна для каждого. Но здесь нужно сделать выбор. Старик кивнул на парочку за соседним столиком, которая возбужденно спорила. Вот перед вами хороший пример. Два человека, которые предпочитают победить в споре, а не победить в любви. Жизнь полна выборов. Мы можем сделать выбор, быть правым или быть любимым. Мы можем выбрать, простить или мстить. Мы можем сделать выбор, быть одному или в обществе. Все это выборы. Люди, у которых нет в этой жизни любви, очень часто, сознательно или подсознательно, выбирают свою жизненную ситуацию сами. Люди сами выбирают свою жизненную ситуацию, повторил молодой человек. Конечно, на каком бы этапе жизни вы бы не были, какая бы ни была ваша жизненная ситуация, она такая, потому что вы ее выбрали. Одиноки вы или нет, счастливы или несчастливы, есть одна и только одна причина. Вы ее выбрали сами. И изменить это способны только вы. Многие люди ошибаются, считая, что у них в жизни может быть любовь, только если они найдут ее в ком-то другом. Они считают, что испытывают любовь, как только в их жизни появится тот единственный человек. Нет, на самом деле они никогда не найдут любви в окружающих людях, пока не найдут ее сначала в себе. Мы получаем от жизни то, что отдаем ей сами. не отношения не приносят нам любовь, а мы вносим любовь в отношения. Когда мы научимся любить, неизбежно рождаются отношения, наполненные любовью. Вот почему каждый день любить и быть любимым, и каждый... Вот почему каждый может любить и быть любимым, и каждый, какими бы ни были его жизненные обстоятельства, может создать истинно любовные отношения. Может и так, сказал молодой человек, но все-таки нужно быть везучим, чтобы встретить кого-то подходящего, правда? Ну, вы знаете, такого человека, который притягивает вас. Везение здесь не играет роли, ответил старик. Хорошо, значит, судьба? Старик улыбнулся. Судьба может протянуть руку помощи, обычно так и происходит, но вы тоже должны сыграть свою роль. Вы вряд ли с кем-то встретитесь, сидя один в углу комнаты. Вам нужно подняться, чтобы это произошло. Это не всегда так просто, возразил молодой человек. Никто и не говорил, что это просто. Но если вы хотите любви, вам нужно отбросить свои страхи и пользоваться возможностями, которые предоставляет вам жизнь. Что это за возможности? Спросил молодой человек. В моей стране есть старая история о человеке, которого как-то ночью посетил ангел и рассказал ему о великих делах, ждущих его впереди. У него будут возможности добыть огромные богатства, заслужить достойное положение в обществе и жениться на прекрасной женщине. Всю жизнь этот человек ждал обещанных чудес, но ничего не произошло, и в конце концов он умер в одиночестве и нищете. Когда он дошел до ворот рая, он увидел ангела, который посетил его много лет назад, и заявил ему: «Ты обещал мне богатство, достойное положение в обществе и прекрасную жену. Всю свою жизнь я ждал, но ничего не произошло». «Я не это обещал тебе», — ответил ангел. «Я обещал тебе возможности богатства, высокого положения в обществе и встречи с прекрасной женщиной, которая может стать твоей женой, а ты их пропустил». Человек был озадачен. «Я не представляю, о чем ты говоришь», — сказал он. «Ты помнишь, однажды у тебя была идея рискованного коммерческого предприятия, но ты побоялся неудачи и не стал действовать», — спросил ангел. Человек кивнул. «Из-за того, что ты отказался осуществить ее, идея была через несколько лет дана другому человеку, который не позволил страхам остановить его. И если ты помнишь, он стал одним из самых богатых людей в царстве. И еще, помнишь, был случай, когда большое землетрясение сотрясло город, разрушив много домов, и тысячи людей не могли выбраться из-под обломков. У тебя была возможность помочь и найти и спасти выживших людей, но ты боялся, что в твое отсутствие мародеры вломятся в твой дом и украдут все твое имущество. Так что ты не обращал внимания на призывы о помощи и оставался дома». Человек кивнул, вспомнив о своем постыдном поступке. «Это была твоя великолепная возможность спасти сотни тысяч человеческих жизней, сотни человеческих жизней, точнее. Так что у тебя она ушла, тебя бы уважали и все оставшиеся в живых в городе. И ты помнишь женщину, прекрасную, рыжеволосую женщину, которая тебе очень нравилась? Она не была похожа ни на одну другую из тех, кого ты видел до этого и после этого, но ты думал, что она никогда не согласится выйти замуж за такого, как ты, и боясь быть отвергнутым, ты прошел мимо нее». Человек опять кивнул, но теперь в его глазах стояли слезы. «Да, мой друг, она стала бы твоей женой, с ней бы тебе посчастливилось иметь много прекрасных детей, и с ней бы ты был по-настоящему счастлив всю жизнь. Всех нас каждый день окружают подобные возможности, среди них и возможность любви. Но часто, подобно человеку из этой истории, мы позволяем страху помешать нам использовать их». «Страху?» – вопросительно повторил молодой человек. «Да, страху. Мы не идем к другим из-за страха быть отвергнутыми. Мы не говорим о своих чувствах из-за страха насмешки. Мы не вверяем себя другому человеку из-за страха боли и потери». Молодой человек не мог не вспомнить все те случаи, когда его страх отказа помешал ему поговорить с девушками, которые ему нравились. Он глубоко вздохнул, расстроенный всеми упущенными возможностями. «Но», — продолжал старик, — «у нас есть одно преимущество перед человеком из этой истории». «Какое?» — пробормотал молодой человек. «Мы еще живы. Мы можем начать использовать эти возможности. Мы можем создавать свои собственные возможности». Молодой человек увидел, что это... Многое из того, о чем говорил старый китаец, относится к нему непосредственно. Он всегда считал, что любовь и истинные любовные отношения – это дело везения или судьбы. Либо встречаешь такого человека, либо нет. замечаешь кого-то, она сразу же тебе нравится, и ты влюбляешься. Он думал, что это происходит именно так, но теперь, послушав старика, он уже не был в этом так уверен. Старый китаец поднялся. Невозможно создать истинные любовные отношения, если не научишься любить сам. Как только ты станешь любящим, неизбежно придут и отношения. И вы утверждаете, что каждый момент, в каждый момент и каждый может научиться любить? Спросил молодой человек. Конечно, улыбнулся старик. Любить – это самое естественное в мире состояние. Любить себя, любить других и любить жизнь. Какими бы ни были обстоятельства, какими бы ни было положение в жизни, у каждого из нас есть способность любить и быть любимым, и наслаждаться истинной любовью. Нужно только знать секреты. Какие секреты? Да секреты истинной любви. Ха-ха. Секреты истинной любви? Что это такое? Секреты истинной любви были впервые сообщены людям древними мудрецами тысячелетия назад. Тысячелетиями назад. Это 10 принципов, с помощью которых можно создать в своей жизни не просто любовь, а такое изобилие любви, что она может с тобой быть на протяжении всей жизни. Вы, наверное, шутите, сказал молодой человек. Вы утверждаете, что каждый может найти любовь и отношения полные любви? Нет, я утверждаю, что каждый может создать любовь и истинно любовные отношения. А почему вы так в этом уверены? Если я хлопну в ладоши, ведь они издадут звук. Если я толкну стол, ведь он двинется. Есть законы природы, универсальные законы, которые управляют всем от движения волн до захода солнца. Все подчиняется точным, безошибочным законам. Ученые открыли многие из этих законов. Законы физики, законы движения, законы гравитации. Но есть и другие законы. Законы, относящиеся к природе человека, здоровью, счастью и так далее. И есть законы, относящиеся к любви. Законы, относящиеся к любви. Если есть такие, как вы говорите, законы, то почему мы ничего не знаем о них? Да потому что иногда мы теряем свой путь в жизни. Иногда мы приходим в отчаяние, разочаровываемся. Мы забываем, и нам нужно напоминание. Без любви в жизни, сказал старый джентльмен, мир был бы очень холодным и унылым местом. Но когда есть любовь, мир становится раем. Тортон Уайлдер, один из великих американских писателей, написал: «Есть страна живущих, и есть страна мертвых. Мост между ними – любовь. Единственный способ выжить – единственный смысл. Придерживайся секретов истинной любви, и ты обнаружишь этот смысл, полностью изменив свой мир и свою жизнь». «Как?» – спросил молодой человек. Старик улыбнулся и подал молодому человеку листок бумаги. Молодой человек внимательно посмотрел на листок, но там был только список из 10 имен и телефонных номеров. Он повернул его, ожидая чего-то большего, но обратная сторона была чистой. «Что это?» Сказал он и поднял глаза. Но старика уже не было. Молодой человек поднялся. Я смотрел комнату. Он даже встал на стул для лучшего обзора, но старика нигде не было видно. Он подождал за столом и все же, ожидая, что старик вернется, но через полчаса понял, что в этот вечер он уже не увидит старого китайца. Прежде чем уйти, молодой человек попрощался с невестой и женихом. Поблагодарив их за приглашение и пожелав им всего наилучшего, он спросил, знает ли кто-то из них старого китайца. Новобрачные были уверены, что в списке приглашенных не было никакого китайца. Молодой человек сделал вывод, что китаец, наверное, был официантом, поэтому, выходя, он спросил у главного официанта, где можно найти одного из официантов, пожилого китайца. Но главный официант тоже никогда не слышал о таком человеке, и у него не работал никто, подходящий к такому описанию. Молодой человек был заинтригован. Кто был этот старый китаец, откуда, и что это за секреты истинной любви, о которых он говорил? Уходя с празднования свадьбы и сжимая в руке листочек бумаги с 10 именами и 10 телефонными номерами, он знал, что есть только один способ узнать это.